Лучший материал. Эксплуатация, угнетение, злоупотребление, от которых страдают люди. Ну, надо сказать, что какой-то минимальной дозе этот материал присутствует у Гоголя. В конце, 8-9 главы. Там есть такое, небольшие клочки такого материала. Есть и повесть о капитане Копейкине, которая должна, конечно, испугать власть имущих, напомнить им о том, что нельзя с людьми поступать несправедливо, потому что люди за это мстят. Вот. Но главное, основной массив первого тома зиждется не на этом. Тут действительно может быть спокойно включаться эпизоды, где крестьянам у помещиков живется хорошо. Кстати, Гоголь никогда не выступал против крепостного права. Никогда и нигде. И никак. Ну, если не считать там какой-то фразы Тараса Бульбы, которая считается, связывается с крепостным правом, свой своего продает. Но там имеется в виду предательство, измена, а не продажа. В смысле купить-продать крестьянина. Вот. Телесное наказание тоже не вызывает у Гоголя никакого возмущения. Более того, если он обращается к этой теме, а это больная тема для русской литературы XIX века, вот, начиная от письма Белинского к Гоголю и кончая сочинениями Михайловского, который кричал, что если мужика секут, пусть тогда секут и меня, не надо меня освобождать от порки, пусть и меня порят тоже. Вот, а у Гоголя, помните, Селифан, там, которого Чичиков угрожает высечь, нисколько не боится, что его высекут. То есть напоминает унтер-офицерскую жену, которая воспринимает это даже как удачу. Но он как удачу не воспринимает, но для него это вполне нормальное дело. Ну, посеки, чего ж не посечь, и живи за дело. Дальше начинает развивать эту излюбленную идею российскую о том, что надо вообще сечь мужика, потому что иначе не будет ни труда, ни нормального, ни дисциплины, ничего. Без этого не обойтись. Так что давайте будем нас сечь. И тем не менее, ведь панорама, которую развертывает Гоголь в первом томе «Мертвых душ», она по тональности своей обличительна. Он что-то все-таки обличает. Но совсем не то, что обличал Радищев и вообще вся русская демократическая традиция, сатира, предшествующая Гоголю. Он обличает что-то не то, что-то другое. И, собственно, он прямо говорит что? Он вспоминает, а может быть и выдумывает, эпизод, когда Пушкин слушает первый том «Мертвых душ». Гоголь ему читает, а Пушкин слушает. Сначала вспоминает Гоголь, Пушкин смеялся, а потом смеяться перестал, загрустил и сказал: «Боже, как грустна наша Русь». И такова же была реакция большинства читателей, вспоминает Гоголь. В чем же дело? Ведь, собственно, герои мои не злодеи, вовсе не злодеи, никаких там особенных злых дел они не творят. В чем же дело? Что испугало, что смутило, растревожило, испугало, что угнетало читателя? Пошлость. Страшно было то, что у меня один за другим являлись лица, одно пошлее другого. И никаких других непошлых лиц читатель не видел. Он не мог передохнуть ни одной минуты. Как будто в затхлом погребе сидел и выйти из него не мог. Вот это, говорит, тьма и пугающее отсутствие света было самым страшным. И еще он добавляет, значит, не спрашивай, почему все лица здесь пошлы до единого. Не спрашивай, почему здесь все пошлость. Ответ тебе дадут другие томы. Вот это все лица пошлые до единого, все пошлость, ни минуты, ни секунды передышки, ни проблеска чего-то не пошлого. Вот что страшно в первом томе «Мертвых душ». Но что такое пошлость? еще у Пушкина в его словаре слово «пошлость» означает не более чем обыкновенность. Обыкновенность, заурядность, банальность. Пошлое – это что? Распространенное, банальное, заурядное, обыкновенное. И словарь Даля в основном отражает этот ряд значений. Так что Гоголь использует это словцо в новом смысле, которое тогда еще в языке не было. Собственно говоря, можно соотнести это с более поздним словечком «бездуховность». Слова этого, конечно, у Гоголя нет, потому что его нет еще в языке. Но есть у Гоголя словечко «мертвая душа», формула даже «мертвая душа», которую, конечно, не он придумал, вот, но он ее использовал очень энергично. И вот действительно пошлость есть синоним формулы «мертвая душа». Бездуховность, бессмысленность существования, отсутствие смысла, отсутствие духовного содержания в человеческом существовании. Вот, собственно, что самое страшное. Не то, чтобы Гоголь не видел или не хотел видеть вот всех этих безобразий, которые описывал Радищев, которые описывал Грибоедов, там, о которых говорили декабристы. Он все это, конечно, видел. Но для него это было чем-то вторичным. Вторичным и второстепенным. Главное было духовное, или вернее бездуховное и бессмысленное существование русского человека, основной массы русских людей. Причем он даже не то, что, в общем, даже не судит, по-настоящему не судит этих людей. Ницше говорил о сверхчеловеке, который находится по ту сторону добра и зла. Так у Гоголя похоже, но по-другому. Это человек по эту сторону добра и зла. То есть человек, который еще не дорос до развлечения добра и зла. Допустим, возвращается тема взятки, которая есть в «Ревизоре». Но она здесь интерпретируется совершенно по-другому. Там вот нужно как-то... Там есть нравственное сознание у людей в «Ревизоре». Нужно его каким-то образом вывернуть, чтобы примириться с фактом взятки. А здесь не надо ничего выворачивать, и примиряться не надо. Нет проблемы. Жалование все время, каждый год одно и то же, а жена рожает. То Петрушу, то Проскушу. Ну и все, и все. И даже темы для обсуждения нет. Берет и все, потому что жена каждый год рожает. А как иначе? Но это опять уже я говорю, а как иначе? Я задаю вопрос, а они не задают. Живут вот с такой очаровательной наивностью. Как будто иначе жить нельзя. И проблем никаких нет. В результате, значит, это не катастрофизм петербургских повестей. Здесь, в общем, до какой-то определенной черты никаких признаков вот этих апокалиптических настроений, там, атмосферы, вот этой эсхатологической, ничего этого до определенной черты, во всяком случае, нет. А есть прозябание. Такое бессмысленное, убогое, бессмысленное существование. У Гоголя пошлость синонимично словам ничтожность и ничтожество. А это уже у Даля эти слова вы найдете. И, между прочим, значения будут такие, как тленное, бренное. То есть вообще вот ущербность земного бытия как раз и выражается словом ничтожность. И вот вся в полной мере ущербность этого приходящего, бессмысленного самого по себе земного бытия, она и выражается в пошлости. Значит, повторяю, это убожество, это прозябание. Вообще это ассоциируется с болотом. Когда, значит, в одном из лирических отступлений повествователь говорит, о вся тина мелочи, опутавших нашу жизнь, тина, это сразу вызывает четкую ассоциацию с болотом. Или еще выражение есть у Гоголя, какая необозримая куча. Куча тоже напоминает.